Зато вы, похоже, не преуспеваете. Я окинул разозленным взглядом ее простенькую куртку и беретик, сообразив запоздало, что девушка сейчас обидится и уйдет. «А в устье одевается шикарно?» — усмехнулась она. «Шик женщине идет, смотря что она хочет показать, одежду или себя. Тут народ из автобуса высыпал. Я, как говорят, врубился в ситуацию, точнее, вгляделся. Легкий беретик, приталенная курточка, крепко обтянутая юбочка выше колен, туфли на среднем каблуке, да ее высокий рост — все это сливалось воедино в статую, вернее, в крупную статуэтку. «Отец дома?» — угрюмо спросил я. «А он знает вашего дядю?» Я шел до ее дома. У меня характер был скорый, как у мсты. Предложил кинуть наши кости куда-нибудь в кино или в кафешку, а звать ее Маша. Не набит ли город возможностями? Коля плюс Маша. Надо быть дураком, чтобы слоняться по улицам в поисках предпринимательства. Ни один бизнес невозможен без первоначального капитала. Где его берут? Слышал я рассказы людей, имеющих свое дело, читал множество статей и книг о предпринимательстве, изучал биографии бизнесменов. Все понял, кроме одного. Где они взяли первоначальный капитал? Как доходит до этого самого капитала? Деловые люди не имеют, словно на допросе. Один только человек рассказал, как он сколотил капитал и начал производство автомобилей. Это американский миллионер Генри Форд. Первую машину собирал в сарайчике. Как разбогател американец, известно, а как богатеет отечественная братва — молчок. К чему разговор? Да к тому, что я, Николай Федорович Черемных, открыто поведаю всем и каждому, как разжился первоначальным капиталом. На улице взял. Володька Кочедышкин свел меня к одному знакомому разоренному бизнесмену. Негативная информация тоже могла пригодиться, но заключительный аккорд его карьеры обескураживал. Человек имел собственное предприятие по ремонту автомобилей. Лопухнулся, бывает. Жизнь – кутерьма. То свет, то тьма. Вот и шагай из тьмы в свет, а он пошел торговать корешкой, а теперь служит ассистентом у колдуньи. Возвращались мы с Володькой от этого бизнесмена, и я, само собой, не пропуская ни одной наклеенной бумажки, вижу объявку организации под названием «ДГМ требуется покрыть крышу». Встрепенулся. Я же строитель. Первоначальный капитал на крыше, конечно, не приобретешь, но денег на пока зашибить можно. Тянул Володьку, тем более, что это ДГМ за каменной стеной. Он ни в какую. Как я узнаю совка? Его первая реакция на любое предложение – нет. Лишь бы пребывать в спокойствии. Но я таки Володьку за стену втолкнул, чтобы изображал моего напарника. Мы представились какому-то начальнику, мол, пришла бригада. Показал он крышу. Начинаю коммерческий разговор. Рубероид есть? Есть. А гудрон? Нет, везите свой. Где его взять? Купите. Крыша примерно на 1000 квадратных метров. Гудрона потребуется машина. А денег у меня осталось на пару обедов, а у Володьки на бутерброд. За гудрон и работу они, конечно, заплатят, но когда крышу покроем. Аванс дадите? Нет. Положено. Парень, ты юморист. Дать денег людям, которых вижу впервые? Оставим в залог паспорта. Не хватает мне потом бегать по милициям. Если бы дал аванс, я купил бы гудрон. Ну и работодателя понять можно. А привезу гудрон. Аванс дадите? 50% от стоимости всех работ. Как бы поступил Форд? Так как я, заверивший работодателя, после обеда беремся за дело. Оставалось схватить Володьку и выволочь на простор улиц. Он упирался, но не потому, что не хотел уходить, а потому, что ничего не понял. И уж совсем очумел, когда я, было спешивший, вдруг замер на дымном пересечении самых рабочих трасс. Часа полтора стояли. Я смотрел во все глаза. Володька матерился во весь свой словарный запас. Я надеялся, поскольку район промышленный. Наконец-то появился автогудронатор. Я остановил его и затеял с водителем второй коммерческий разговор. «Шеф, есть работа». «На стройку еду». «Шеф, 50 метров отсюда». «На стройке ждут!» «Шеф, бабки получишь сразу, как только доставишь гудрон». «А как я за него отчитаюсь?» «Шеф, твоя проблема». Эту проблему он решил тут же. Машину развернул и эти 500 метров проехал. Для работы требовалась бригада из 4 человек, поскольку гудрон жидкий, подается по трубе, одному надо распылитель держать, вниз бегать. Взялись мы втроем, а уж кончали крышу на пару с Володькой. Водителю заплатил я сразу, еще из аванса, ну и мне остался куш солидный, мой первоначальный капитал. Из ничего, собственным трудом. Поскольку первоначальный капитал возник, а наши отношения с Машей развивались с реактивной скоростью, то на радостях я пригласил ее в ресторан. И там, оглядев на столе коньяк и шампанское, шашлык и осетрину, хрусталь и букет цветов, Маша спросила восхищенно тревожно: «Николай, кем же ты работаешь?» «Маш, я бизнесмен».